через полгода. Глава шестая. Возьмем-ка в руки скребок. В ней вы более подробно узнаете о причинах болезней, в том числе и ваших глазок. Поймете, что можно без скальпеля и ножа убрать камешки из желчного пузыря и почек. Освоите способы, как избавиться от солевых отложений в суставах. Научитесь новым упражнениям, охраняющим и восстанавливающим ваше зрение. Дорогие мои соратники, мы с вами уже беседовали о том, что глаза наши часть целого, то есть от состояния всего организма в значительной степени зависит исправность нашего зрения. Знакома ли вам фраза «кто что ест, тот то и есть»? Она, эта мудрость, отражает действительное положение дел в вашем кишечнике, желудке, печени. Сотни людей, которые приходили ко мне на занятия, были крайне удивлены, когда узнали, что они сами собственными руками довели себя до того, что все эти жизненные системы оказались в полуразрушенном состоянии. Теории питания, рассказывающих о том, что нам можно сразу положить в рот, а что подождать часок-другой, очень много. Вот и вы, не сомневаюсь, слышали и читали, а кое-кто и использовал рекомендации Семеновой. Она в свое время любила вкусно поесть, вкусить, так сказать, удовольствие от пищи. И до того доудовольствовалась, что довела себя чуть ли не до инвалидности. И вот когда гром грянул, перекрестившись, стала она думать, гадать, как бы спастись, что бы такое придумать, чтобы молния-то в нее не попала, та самая смертельная. Конечно, она не стала разыскивать, обвинять дяди и тети, которые довели ее до такого бедственного состояния. Она посмотрела на себя критически и сразу нашла виновного. Ну, а раз отыскала, то и книжечки тут же подвернулись, где смогла она найти подтверждение о своем нехорошем, скажем мягко, отношении к своим органам, отчего они и подизносились до инвалидности. Подковала, значит, она теоретически, и на основании прочитанного выработала, создала свою замечательную методику для поправки здоровья. И всего через год уже пробежала марафон мира. Вот это победа! Я думаю, что она принесла ей больше удовольствия, чем всякая вкусная еда. У многих из вас есть книжечки Галины Сергеевны Шаталовой, доктора, которая напомнила нам о том, что о законах Божьих, о законах природы не надо забывать. Доверять им надо. И относится это ко всему, не только к еде, естественно. Слышали вы и о Герберте Шелтоне, который не просто теоретизировал на тему раздельного питания, но и на практике доказал, какое благотворное влияние оно оказывает на здоровье человека. Он доказал, что одновременный прием белковой и углеводной пищи есть нарушение природных законов. Чувствуете? И он о том же, о законах природы нашей. Интересное исследование провел доктор Роберт